Глава 36. Утром Пандора с трудом разлепила глаза и потянулась туда, где должен был быть он, но рука нащупала лишь пустоту. Девушка вздрогнула и резко села на ложе, испуганно озираясь. Ее затопили воспоминания о вчерашнем вечере. «Хвала богам, все хорошо!» Зажмурившись, девушка вспомнила сквозь сонную пелену, как на рассвете Алексиус куда-то спешил. Нет, ее тревога напрасна. Пандора выдохнула и сладко потянулась. Но память о вчерашнем дне не позволяла ей беззаботно наслаждаться убегающими мгновениями тихого утра в кровати. Ведь она теперь супруга, она теперь хозяйка, а значит, все в доме должно быть идеально. Девушка вскочила с брачного ложа и крикнула служанку. На ее голос выскочила Ифигения. Вчера поздно вечером, когда Анит вернул прежних слуг Пандоры, праздник был в самом разгаре, и старая служанка так и не смогла подойти к своей хозяйке и поздравить ее. Сейчас ключница бросилась Пандоре на шею, сжала ее в своих объятиях и запричитала, перемежая восторги, поздравления и мольбы. Пандора не смогла сдержать улыбку. «Спасибо, Ифигения. Я очень рада видеть тебя». Утро прошло в уборке дома и организации хозяйственных работ. Лишь после полудня Пандора сделала перерыв, чтобы перекусить. Впрочем, есть совершенно не хотелось. Девушка забралась на клинея и, поджав ноги, задумчиво перебирала подаренные ей когда-то Алексиусом бумаги. Теперь, когда они снова вместе, когда закончилась эпидемия и отступила война, когда никто и ничто не может им помешать, она должна помочь ему дописать, в конце концов, его книгу. В комнату постучали. Дверь отворилась, и в спальню заглянула Ифигения. «Госпожа, к тебе пришел этот варвар из Македонии, Теодор», — неуверенно пробормотала ключница. На мгновение Пандора замешкалась. Она понимала причину смущения старой служанки. Теперь, когда Пандора стала почтенной замужней женщиной, ей точно не пристало принимать в одиночку посторонних мужчин. С другой стороны, для Ифигении Алексиус был скорее возомнившим о себе бывшим рабом, который не имел никаких прав хоть как-то ограничивать свою жену. Даже Пандора ощутила какое-то необъяснимое стеснение и раздвоенность. Выходило неловко. Усилием воли девушка прогнала сомнения и поднялась. «Прекрасно. Проводи господина Теодора в Андрон и принеси вина. Я сейчас спущусь». Увидев Пандору, Теодор расплылся в улыбке. «Хвала богам! Как я счастлив снова видеть тебя!» Он сделал знак слуге, и тот поставил на пол тяжелый сундучок, обитый медью. Очень знакомый сундук, с которым она часто видела Алексиуса. Странно. Пандора проследила глазами за слугой и обернулась к гостю. «Я тоже очень рада. Как твои дела? Как поживает Агариста?» Повинуясь приглашающему жесту Пандоры, Теодор уселся на клисмос. Пандора села напротив и выжидающе взглянула на собеседника. «Все замечательно», — улыбнулся гость. «В этом году Агариста стала садоводом. Весь дом заставлен горшками и ящиками с землей». На лице Пандоры появилось недоумение, и Теодор пояснил. «Алексиус привез с Танаиса множество семян разных растений. Агариста проращивает их и возится с саженцами, будто это ее зеленые детишки. С утра до вечера сидит на грядках, словно Хлоя. Нам даже пришлось переехать из Диона в поместье». «Растения?» — недоуменно переспросила Пандора. «Какие растения?» «О, клянусь, Деметра, это чудесные растения. Больше всего меня поразили огромные желтые цветы размером с человеческое лицо, которые умеют смотреть за солнцем. Но там много удивительного. Красные ягоды величиной с кулак, растения, на которых вместо цветков растет шерсть, как у овцы, гигантские желтые колосья с человеческую ладонь и с зернами, как горох». «Всемогущие боги!» — ахнула Пандора. «Да», — кивнул Теодор. «Когда Алексиус рассказывал мне, что эти растения смогут накормить сотни тысяч и даже миллионы людей, я ему не верил, но теперь... Вот, погоди, пройдет несколько лет, и эллины забудут, что такое голод и нужда». «Откуда все это?» — изумленно прошептала девушка. «Алексиус не говорил тебе?» — удивился Теодор. «Ну...» — Пандора растерянно хлопала глазами. «Он говорил что-то про сокровище Станаиса, но я так и не поняла, что это такое...» Теодор смущенно заерзал, видимо, не зная, что ответить на невысказанный вопрос. Потом забормотал что-то странное про судьбу и волю богов и постарался перевести разговор. «Рад, что вы с Алексиусом, наконец, вместе. Я молил за вас Афродиту и Посейдона, особенно вчера, когда мерз в лодке». Пандора удивленно подалась вперед. «Вчера? В лодке?» «Ну, конечно, всю ночь ждал вас на берегу в гавани Мунихия». «Зачем?» Пандора осеклась, удивляясь своей наивности. «Ну как же», — усмехнулся Теодор. «Мало ли, что могло пойти не так». Пандора ощутила, как в груди разливается умиротворяющее тепло. Неужели Алексиус был готов отбить ее у Аниты? «Спасибо. Никогда этого не забуду». Она с трудом подбирала слова благодарности. Теодор отмахнулся. «Пустое. Я всегда готов драться за своих друзей. Но все же хорошо, что все обошлось». Пандора вымученно улыбнулась. «И поэтому», — продолжал Теодор, — «я должен вернуть Алексиусу его вещи». Он кивнул на сундук, стоящий у стены. «Да, конечно». Пандора окинула сундук задумчивым взглядом. «Я передам Алексиусу, но подожди». Она встрепенулась. «Разве ты не останешься на ужин?» «Не сегодня», — извиняюще развел руками Теодор. «Мне нужно вернуться на своего бродягу». Пандора недоуменно подняла бровь. «Мой Лемб», — пояснил Теодор. «Он всю ночь болтался на якоре. Это не очень полезно для корабля и команды. А нам скоро возвращаться в Македонию». Теодор стал собираться, и Пандора проводила его. Наконец, она осталась одна. Голова кружилась от восторга. Все-таки как хорошо иметь настоящих друзей. А Алексиус... Он опять удивил ее, который раз. Научится ли она когда-нибудь безоговорочно доверять ему? Ее взгляд невольно скользнул по стоящему возле стены сундуку. Волна страха, смешанного с любопытством, прошла по телу. Что же хранится в этом ларце? Пандора встала и подошла к сундуку. Ее бил озноб, как в тот самый вечер, когда она поймала Алексиуса с поличным в его каморке. Ведь ее ложь тогда чуть не привела к его гибели. Сможет ли она когда-нибудь искупить это? Но теперь... Ведь теперь все иначе. Сколько событий минуло с тех пор. Почти ничего не осталось от той взбалмошной, вредной и мстительной девчонки. Теперь она стала совсем другой, мудрой, взрослой и опытной женщиной, а значит, имеет право знать все его тайны. Успокаивая себя таким образом, Пандора невольно огляделась. Потом встала на колени, внимательно осмотрела ларец и недоуменно пожала плечами. Простой деревянный сундучок, обитый медью, без изысков и украшений. Вряд ли в таком может храниться что-то ценное. Сквозь отверстие в крышке продета толстая плетеная нить. Если бы ларец был запечатан, Пандора, наверное, не отважилась бы сломать печать. Но печать была сломана, а бичева завязана в торопях. Девушка соскребла с веревки остатки воска и подцепила узелок. Скрипнула крышка. Пандора затаила дыхание. Сверху лежала толстая пачка чистых листов бумаги, знакомая еще по Македонии. Пандора вытащила стопку и положила ее на стол, который раз отметив про себя мягкость и приятную шероховатость бумаги. Все-таки насколько это удобнее восковых табличек и даже папируса. Так, что там еще? Следующая находка заставила девушку удивленно распахнуть глаза. Еще одна шкатулка или короб. Но из чего же она? Удивительно гладкая поверхность. Слоновая кость? Мрамор? Нет, не может быть. Уж слишком легкая. А главное, стенки коробки гнутся от простого нажатия пальцем. Молочный цвет и никаких рисунков. И кажется, что-то лежит внутри. Она потрясла коробку и прислушалась. Как же ее открыть? Вот здесь, небольшая щель. Шкатулка долго не поддавалась, но вдруг раздался легкий щелчок, Коробка распахнулась, и на пол высыпалась куча маленьких кругляшков, похожих на камешки для игры в Питтею. Они запрыгали по полу, словно живые, будто пытались сбежать из своего убежища и разойтись по свету. Пандора вскрикнула от неожиданности. Несколько камешков закатилось под клины. Пандора подхватила одного из беглецов и поднесла к глазам. Удивительная вещица. Гладкая и ровная. Трудно поверить, что она сделана руками человека. Сверху какая-то варварская надпись очень мелкими буквами. Но даже эти буквы выглядят идеально. Как можно сотворить такое? Девушка подхватила еще один камушек. Он был точной копией того, что она уже держала в руках. Но ведь такого не бывает. Ни один, даже самый искусный мастер, не может создать две одинаковые вещицы. А здесь отличались только надписи. Что они могут означать? Неожиданно Пандора ощутила холодок в груди. Ей вспомнилась сказка Гесиода, и стало совсем не по себе. Нужно срочно собрать эти таинственные камни. Пандора начала торопливо собирать рассыпанные по полу предметы. Но ей никак не удавалось сложить их таким образом, чтобы закрыть шкатулку. Ладно, отложим на потом. Что тут еще? Ага, вот та самая штука, которую Алексиус показывал на собрании врачей. Она позволяет рассматривать мелких гадов, живущих в воде. Вот еще исписанные листы. А что вот это, завернутое в плотную холстину? Всемогущие боги, что это? Очень похоже на восковую табличку, но, как и другие вещи Алексиуса, эта дощечка удивительно гладкая, а там, где в дельте должен быть мягкий воск, сплошная белая ровная поверхность, словно застывшее молоко, а внизу таблички множество крошечных кругляшков с идеально нарисованными символами. Пандора задумчиво коснулась их пальцем. Хм, кругляшки слегка прогибались. Девушка надавила на одну из них и вскрикнула, чуть не выронив табличку из рук. На белой поверхности появились буквы. «Это же магия! Волшебство! Нужно все спрятать и вернуть на место!» Но глаза Пандоры уже читали появившийся на табличке текст. К ее изумлению, он был на аттическом наречии, но именно так, как писал Алексиус, с промежутками между словами, точками и закорючками. Фукидид Афинянин написал историю войны между пелопоннесцами и афинянами, как они вели ее друг против друга. Фукидид. Пандора застыла. Где-то она слышала о нем. Девушка быстро прочла весь текст, обрывающийся на полуслове, и озадаченно прикусила губу. Что хотела сказать этим волшебная табличка? Ее пальцы снова коснулись магических кругляшков. Текст на табличке изменился. «О, боги, это же продолжение!» Пандора впилась глазами в текст и принялась торопливо читать дальше. Сначала она испытывала недоумение, потом растерянность и, наконец, почувствовала страх. Волшебная табличка рассказывала об истории Эллады, начиная с далеких древних времен. Тут все было понятно, хоть и необычно. Но чем дальше Пандора погружалась в текст, тем неуютнее ей становилось. Она прочла про соперничество Афин и Спарты, про смуту в Эпидамне, про афинскую помощь Киркирии и, наконец, про осаду Потидеи. Все это должно быть написано недавно. Она дошла до описания эпидемии в Афинах и остановилась. Как же так? Пандора почувствовала смятение. Почему волшебная табличка говорит ложь? Ведь болезнь была только в Пирее, в Афинах ее удалось остановить. Но в рассказе все было иначе. Табличка рассказывала об ужасной гибели тысяч, десятков тысяч афинян. Пандора глотала строчки, ощущая, как ее спина покрывается каплями холодного пота. Здесь говорилось о том, что афиняне отправили подмогу под Потидею, и болезнь вспыхнула среди солдат. Но ведь и этого не было, и не могло быть. Потидея сдалась еще зимой, задолго до начала эпидемии. Что-то не так. Во всем этом есть что-то неправильное, жуткое, зловещее. Откуда все это? И вдруг, когда Пандора почти провалилась в этот страшный текст, когда совсем перестала замечать, как мелькают строчки перед ее лихорадочно блестящими глазами, табличка мигнула, и буквы с поверхности исчезли. а вместо них появился какой-то зачеркнутый прямоугольник. Пандора вскрикнула от неожиданности. Что она сделала не так? Девушка несколько раз нажала кругляшок со стрелкой, который помогал волшебной табличке показывать новый текст, но ничего не произошло. Она стала торопливо нажимать все кругляшки подряд. Опять ничего. И только теперь, когда ей удалось вырваться из-под гипнотического воздействия страшного текста, Пандора наконец осознала, что натворила, и ее пронзил леденящий ужас. «Всемогущий Зевс, лучезарный Гелиос, мудрая Афина!» Сжав кулаки и зажмурив веки, Пандора взмолилась о милости богов. «Простите меня, пощадите! Как я могла посягнуть на божественное откровение? Нет, нет, не умолкайте, молю вас!» Пандору душили слезы. Что она наделала? Как она могла? Ей доверили такое сокровище, а она без спроса посягнула на божественное знание, осквернила своим никчемным любопытством сокровенную тайну. Что делать? Что ей теперь делать? Как искупить преступление? Девушка почувствовала, что не может дышать. Из груди вырвался хриплый стон, и она повалилась на пол. Когда вечером Алексей вернулся домой, он нашел Пандору в ужасном состоянии. Ее трясло, она была почти в беспамятстве, лишь бормотала что-то бессвязное, обращенное к богам. Леша бросился к ней, обнял и прижал к груди. Захлебываясь слезами, Пандора стала просить прощения. «Что? Что случилось?» «Я все испортила, все уничтожила». «О чем ты?» «Я открыла твой ларец». И Пандора сбивчиво рассказала Алексею о своем преступлении. «Это все я, мое любопытство, я не должна была. Прости, прости меня. Что мне делать? Как можно очиститься от этого?» Леша невольно напрягся. У него мелькнула мысль, что Пандора случайно разбила ридер, и он похолодел. Заметив его реакцию, девушка совсем перестала дышать. Леша постарался взять себя в руки. «Ничего страшного», — сказал он успокаивающе и нежно поцеловал Пандору в лоб. Затем с замиранием сердца открыл сундук и достал ридер, неловко завернутый Пандорой в холстину. Увидев на экране индикатор разрядки, Леша облегченно выдохнул. «Хвала богам, все в порядке, просто села батарейка». Он улыбнулся и обнял Пандору. «Все хорошо», — повторял он, целуя ее дрожащие веки. Пандора прильнула к его груди и замерла, прислушиваясь к его умиротворяющему шепоту. «Точно? Ты не обманываешь меня, ты уверен?» — переспрашивала она, все еще не в силах взять себя в руки. Наконец девушка стала приходить в себя, но теперь что-то подталкивало ее поделиться своей тайной. «В этой скрижали я прочла страшное пророчество. Афины были обречены. Это ведь так?» Алексей лишь развел руками. «Я не знаю. Ни сбывшегося не существует», — начал он, но Пандора остановила его. «Знаешь, почему меня назвали Пандорой?» — испытующе спросила она. «Нет». «Незадолго до моего рождения старая Лисимаха на торжественном гадании перед великими Тимосфориями сказала пророчество». Леша замер. По его спине побежали мурашки, а Пандора продолжила. «Пророчество гласило, доблестный муж, что Афины спасет, сердце Пандоры он заберет». Алексей ошарашенно моргнул. Девушка устало прикрыла глаза. «Я всегда верила в это, знала, что это про меня. Я ждала этого достойного мужа, и боги не обманули меня». Она крепко-крепко прижалась к Леше и зарылась лицом в его хитон. «Я ждала тебя все эти годы. Каждый день молилась за тебя и верила, что ты придешь и спасешь нас. Прости, прости, что не сразу узнала тебя». К Алексею, наконец, вернулся дар речи. «Нет, ты не должна просить прощения. Я тоже давно должен был тебе рассказать». «Рассказать что?» — вздрогнула Пандора. «Все», — просто ответил Леша, собираясь с мыслями. Повисла тишина. Пандора заглянула ему в глаза и, холодея, спросила. «Этот ларец, ведь это магия, волшебство. Я давно поняла, что ты необычный человек. Ты...» Пандора медлила. «Скажи мне, ты бог? Или сын Бога? Как ты пришел в наш мир?» В ее глазах горели ужас и надежда. «Нет, я не Бог», — сказал Алексей тихо. «К сожалению или к счастью, люди не боги, но должны стать ими». Леша долго рассказывал Пандоре обо всем. Кто он, откуда и как появился в этом мире. Пандора слушала, сжимая его ладонь в своей. Когда он закончил, она прильнула к нему, обхватила руками его лицо. В ее глазах светились сочувствие и боль. «Как?» — ее голос дрогнул. «Как ты смог выдержать все это? Один?» Она надолго замолчала, не сводя с него своих огромных, наполненных состраданием глаз. «Я буду с тобой всегда», — прошептала она наконец. «Всегда! Я клянусь, каждый мой вздох, каждый мой шаг, каждый удар моего сердца будет ради тебя и ради будущего, которое ты хочешь создать, которое мы создадим вместе».